Глава 197. Сумерки, коснувшиеся ресниц. Трудно было угнаться за парнем, чьи ноги намного длиннее. Но, прилагая немалые усилия, Лули все же не упускала его из поля зрения. Каково же было ее изумление, когда, пробежав весь город и направившись к поселению, этот парень закончил путь во дворе ее дома. Ал покрутился по сторонам, приметил корзину, полную трав, которой раньше не было, заглянул в дом, но ни Шена, ни Муана там не оказалось. На мгновение сердце Ала испуганно кольнуло. В мозг закралась предательская мыслишка, что пока он бегал по городу, Шен просто отправился в путь без него. Затем он перевел взгляд на свиток, сжимаемый в руке, заметил очевидные следы пребывания старейшин в комнате, где валялась знакомая одежда и были раскиданы, на самом деле аккуратно разложены, но Ал не понял, исписанные листы. Вывод напрашивался сам собой. Если Шен куда и ушел, так это в город на поиски кинжала. Ал вышел обратно во двор и застыл в нерешительности. Можно было пойти обратно в город и попытаться найти Шена. Но в случае невезения он мог разминуться с ним, пройдя по соседним улицам. Возвращаться в лечебницу к Леву тоже не хотелось. В итоге Ал решил дожидаться здесь. Он сел на уличный столик и положил свиток с кинжалом себе на колени. «Ты что делаешь в моем доме?» Перед Алом возникла мелкая девчонка, воинственно тыча в него заостренной веткой. Ал с усмешкой взглянул на нее. Теперь он догадался, как именно у нее вышло умыкнуть кинжал со свитком из-под носа Шена. «Жду своего друга», — честно признался он. «Это у него ты умыкнула вещи». «Я не умыкнула, а взяла во временное пользование», — надулась девочка, важно повторив мудреные слова, которые подхватила от кого-то более взрослого. «Тебе сколько лет, воровка? Чему ты раньше научилась? Ходить или воровать?» «Мне 9», — произнесла она с видом «я уже взрослая, и я не воровка». «Хочешь сказать, что собиралась это вернуть? Зачем тогда брала?» Девочка недовольно покосилась на свиток на коленях парня и буркнула. «Было интересно, что внутри. Оно сверкало». Ал прямо воочию увидел, как мелкое любопытное создание тянет ручки к свитку, из которого торчит поблескивающая на солнце рукоять. «Ты видела, что случается, если его развернуть?» «До сих пор любопытно». «Видела», — подбоченилась девочка. «Какой-то красивый дядечка появляется и предлагает сделку». Ал чуть не подавился слюной от такой интерпретации. «Но кинжал я толком не рассмотрела», — хмуро закончила она, скрестив руки на груди. Ал вздохнул. «Тебя как зовут, безмозглая?» «Сам ты безмозглый!» — тут же воскликнула та. «А зовут-то как?» «Лули. А я Луар. Будем знакомы, раз уж я жду своего друга в твоем доме. Кстати, когда он вернется, то сможет безопасно показать тебе кинжал». Девочка недоверчиво покосилась на свиток на его коленях. «Честно», — заверил Ал, — «мой друг очень сильный. Он легко справится с... красивым дядечкой, предлагающим сделку». Лули оценивающе оглядела его, а затем, словно на ум внезапно пришло нечто смешное, разразилась звенящим хохотом. «Ты чего?» «Ничего», — сквозь смех выдавила она, вспоминая очень сильное белое чудище, свалившееся в запруду. В сумерках Ер сидел на качелях и мерно покачивался под скрип веревок о толстую ветку платана. В дальней части двора шныряли воины бюро. Они мыли пол в главном доме и подготавливали место для отдыха. Было уже темновато, но отчего-то никто из них не зажигал фонарей. Внезапно качели, на которых сидел Ер, резко качнулись, так как ветка, к которой те были привязаны, прогнулась. Ер недовольно поднял голову и с удивлением узрел командующего контрольным бюро. Тот спокойно стоял на ветке, глядя вперед и не обращая на отдыхающего на качелях старейшину никакого внимания. «Эй!» — крикнул ему Ер. «Так и знал, что даже у грозного командующего должны быть свои слабости. Как я вижу, тебе нравится лазить по деревьям. Ха-ха!» Юси опустил на него взгляд, затем прошел по ветке ближе к стволу и присел, опершись на тот спиной. С этой позиции продолжать разговор было удобнее, и Юси произнес: «Я кажусь тебе грозным?» Ер недоуменно уставился на командующего. По его мнению, другого мнения быть не могло. И разве Юси сам не старается вызывать у всех чувство безотчетного страха? Молчание между ними затянулось. «Чего мы тут ждем?» Вместо ответа на предыдущий вопрос, который показался риторическим, спросил Ер. «Лучше бы вернулись на постоялый двор и поужинали горячим». «Ничего не ждем», — спокойным голосом отозвался Юси, не обращая внимания на тон старейшины, прозвучавший неподобающе. Как и его предыдущее замечание и вообще весь вид. «Мне просто не нравится, что наша позиция известна неприятелю. Если собираешься выспаться, лучше тебе это сделать здесь. Уверен, что в теплой постели на постоялом дворе все же было бы удобнее». Юси не ответил, и Ер внезапно осознал, что тот разговаривал с ним просто из прихоти и скуки, а вовсе не от того, что считает его достойным собеседником. Эта мысль от чего-то уязвляла. «Так что же командующий Ю делает на дереве?» — колко спросил Ер. «Искал место, где можно угнездиться? Или свеситься головой вниз, словно летучая мышь?» Просматривал кое-какие вещи генерала Чи и его записи. Спокойно отозвался Юси. Ер недоуменно приподнял брови. Поскольку Юси совсем не обратил внимания на его немой вопрос, ему пришлось уточнить. «На дереве?» «Они были там». Командующий Ю указал пальцем в небо. Ер еще более скептически воззрился на него, начиная сомневаться не только в способности командующего к эмпатии, но и в психическом здоровье в целом. «На небе, так на небе», — пробормотал он, отвернувшись, и с силой оттолкнулся ногами от земли, чтобы раскачать качели. «Ни одного нормального человека рядом», — продолжал бурчать Ер, но Юси его совсем не слышал. «В этом мире есть хоть кто-то нормальный?» И в том мире тоже не было никого нормального. Несмотря на то, что зарево полыхало в противоположной от выхода из города стороне, заклинатели не смогли его проигнорировать. Точнее, не смог Шен, безотчетно бросившийся вперед, предчувствуя беду, а Муану и Леву пришлось присоединиться к нему. Вскоре выяснилось, что пылал постоялый двор. За считанные минуты пламя охватило его буквально целиком. Заклинатели остановились в добрых 20 метрах от здания, и пускай огонь не мог достать до них, жар, казалось, был способен воспламенить одежду. Волосы Шена мгновенно высохли. Городская стража уже принялась тушить огонь, но жар оказался такой силы, что они не могли подойти ближе и больше сконцентрировались на том, чтобы пламя не перекинулось на соседние дома, чем на попытках спасти постоялый двор. Было очень шумно. Кто-то причитал, кто-то отдавал приказы, толпа зевак, стоящая на почтительном отдалении, отпускала разнообразные комментарии. Объятое пламенем окно на втором этаже распахнулось, и оттуда выскочил человек в черных одеяниях. За ним другой, в одежде заклинателя, придерживая словно мешки с картошкой двух мальчишек. Следом за ними выпрыгнул еще один в черном. Они приземлились на пороге перед постоялым двором, и толпа ахнула. «Это ж...» — начал Лев, потрясенно вытянув вперед указующий перст. «Это ж мои ученики! Что они тут забыли?» «И старейшина Лунг», — добавил Муан. «Ну да, и Лунг», — отмахнулся Лев, поспешив им навстречу. «Какого демона вы тут делаете? Я сказал вам разбить лагерь на поляне у гробницы». Его голос зычно разнесся по улице, даже перекрыв на мгновение треск горящего дерева. Шен от досады хлопнул себя ладонью по лицу и прикрыл глаза. «Учитель!» — радостно закричали мальчишки. «Учитель! Эти люди нас удерживали силой!» Лев с подозрением окинул взглядом двух молодых парней в черных воинских одеяниях. «Там еще остался хозяин двора», — бросил один другому и, развернувшись, побежал обратно в горящее здание. Его напарник вытащил меч и встал в оборонительную позицию. Лев обомлел, когда заметил белый череп на спине того, кто побежал в огонь, и припомнил, о чем их предупреждал мальчишка Шена. Он перевел взгляд на Лунга. Старейшина пика духовного щита все это время пытался подать ему знак глазами, чтобы он заткнулся и как можно скорее убрался подальше, желательно, прямо в орден, проверить, как там глава. К тому времени, как Лев обратил на него внимание, активное помаргивание стало напоминать нервный тик. Лев резко прошел мимо своих учеников, которые так и застыли с протянутыми руками, и бросился к какому-то мужику в толпе. Тот потрясенно замер, когда Лев принялся обнимать его, словно старого приятеля. Очевидно, ему никого не удалось одурачить, даже мужика. Воин контрольного бюро ничего не сказал только из-за того, что оказался в меньшинстве. Он напряженно следил за Левом, держа наготове оружие. В этот момент меч выхватил Лунг. В неразберихе, возникшей после появления дыма на постоялом дворе, ему удалось незаметно забрать их с учениками оружие, и до сих пор никто не обращал на это внимания. Лунг сам не знал, что намеревался делать, когда хватал его. Но сейчас предельно ясно осознал, что не упустит шанса избавиться от гнета. Он вырвется из лап контрольного бюро и самолично удостоверится в состоянии дел в ордене, а потом — будь что будет. Его меч столкнулся с мечом воина контрольного бюро. Ученики Лева отпрянули. «Надо ему помочь!» — мгновение спустя воскликнул Муан и бросился вперед. Шен, немного помедлив, кинулся вслед за ним. Битва была неравной, однако это позволило заклинателям бескровно отбить Лунга с учениками и скрыться по крышам. Лев попрощался с мужиком и бросился за ними. Ер как раз подошел к общему столу и заглянул через плечо Гуфена, окидывая скромный ужин придирчивым взглядом, когда мирный покой зарождающейся ночи нарушили двое воинов контрольного бюро, стремительно пересекших внутренний двор. От них ощутимо пахнуло костром, и Ер почувствовал, как сводит его голодный желудок. «Командующий!» Они замерли в поклоне. Одежда одного из воинов была подпалена, а волосы — в беспорядке. Юси вышел на террасу. «Что случилось?» — подскочил Гуфен. «Что за внешний вид? Где те, кого вы должны стеречь?» «Постоялый двор загорелся. Мы вывели наружу заклинателя с учениками, однако затем на нас напали. Я не смог противостоять одновременно троим. Они убежали». Гуфен перевел потрясенный взгляд на своего командира. Тот, как обычно, не выглядел хоть как-нибудь. Казалось, новость совсем его не взволновала. «Где был ты?» — спокойным тоном обратился он ко второму воину. «Я? Я помог выбраться людям из горящего здания. Это моя вина, командующий». Покорно склонил он голову. Юси помолчал несколько секунд, а затем произнес: 20 палок». «Благодарю, командующий». Еще ниже склонился провинившийся. Ер, услышав это распоряжение, даже забыл, что тянулся к холодной булочке, и случайно вместо нее схватился за руку сидящего рядом воина Ву. 20 палок? За то, что он спас людей?» До сего момента Юси казался просто грозным, но сейчас стал еще и несправедливо беспощадным. «Ты!» — Юси перевел взгляд на второго воина. «Расскажи все подробности». Примерно в это же время молодой господин Жоу нетерпеливо дожидался на крыльце своего дома. Заметив бегущего к нему человека, он бросился навстречу. «Ну, — поторопил он, когда бегущий согнулся, чтобы перевести дыхание. «Как все прошло?» «Молодой господин, постоялый двор полностью сгорел», — сглотнув, поведал слуга. «А те люди? Им ведь не удалось сбежать, так?» Слуга убежденно замотал головой. «Пламя охватило весь постоялый двор почти мгновенно. Не может быть, чтобы они выбрались». Молодой господин Жоу расплылся в довольной улыбке и гордости за свой идеально сработанный план. Заклинатели остановились у кромки леса, надежно скрывшись во тьме лежащих на земле густых теней. Подождав какое-то время, они пришли к выводу, что никто их не преследует. «Что происходит?» — потребовал разъяснений лев. «Что вы втроем делали в том горящем здании в компании тех людей?» Лунг скривился, переводя дух. Его внутренние повреждения все еще давали о себе знать. «Те люди схватили нас у гробницы», — поведал один из учеников лева. «Они сказали, что мы что-то нарушили». «Те люди...» «Это контрольное бюро, не так ли?» — возмущенно фыркнул лев. «Как они вообще смеют вмешиваться в заклинательские дела?» «Почти 20 лет власть совсем не интересовала состояние гробницы», — наконец отдышался Лунг. «Но стоило нам собрать экспедицию, как появились эти люди из бюро». Шен вздохнул, прекрасно понимая его негодование по поводу таких совпадений. «Но как получилось, что вы оказались в этом городе?» — уточнил он. «А госпожа Яо? Ей удалось сбежать. Лотосы остались при ней. Контрольное бюро ведь не отобрало их? Шиан в безопасности?» Лунг поморщился. Это были вопросы, на которые он и сам желал бы иметь ответы. «Госпожа Яо», — с едким оттенком в голосе начал Лунг, «в самом деле сбежала с лотосами. Контрольное бюро ее не видело. Что она сделала потом и получил ли глава помощь, я не знаю». Шен ясно осознал, что лисице пришлось обнажить свою сущность перед Лунгом, но предпочел сделать вид, что не понял его намеков. «А как вы выбрались из гробницы?» — поинтересовался один из учеников лева. «Контрольное бюро ведь завалило вход». «Они просто варвары!» Не смог сдержать себя в этот момент Лунг. «Как только старейшина Рен выбрался наружу с какими-то людьми, они убили всех, кроме него, и завалили вход, ведь он сказал, что сокровищница обрушилась, и вы погибли. Сокровищница в самом деле обвалилась? Вы в самом деле до нее добрались?» «Да, к сожалению», — произнес Шен. «Погодите, старейшина Рен? Он был с вами? Где он сейчас?» Одновременно с ним воскликнул Муан. Лунг удивленно воззрился на них, не ожидая такого внимания к персоне старейшины Пика Росного Ладана. «Что произошло?» — вместо ответа спросил он. «Сокровищница обрушилась по его вине?» «Лунг, говорите!» — возмущенно потребовал Шен. «Он ведь не остался в том пожаре?» Лунг удивился еще сильнее. «Нет. Он с утра ушел с главой контрольного бюро и его людьми. У меня сложилось впечатление, что они старые знакомые». «Ничего себе!» — мысленно воскликнул Шен. «Система, что происходит?» «Я активировала сюжетное задание «Ложно обвиненный в городе Тигровых вод». Вообще-то это задание для второстепенного злодея, но вы тоже можете поучаствовать». «Поучаствовать?» — иронично переспросил Шен. «Где этот графоманский засранец?» «Не могу сказать». Шен не очень-то и надеялся на ответ. «Я слышал, что они намеревались посетить магистрат», — припомнил Лунг, когда молчание затянулось. «Возможно, они все еще там? Хотя это странно. Они отбыли с самого утра». «Благодарю за информацию, старейшина», — кивнул Шен. «Старейшина Рен чем-то серьезно провинился?» Шен машинально провел пальцами по черному ошейнику. Лунг увидел этот жест, но в темноте не разглядел ошейник, поэтому не придал ему значения. «Он просто кое-что мне задолжал», — медленно проговорил Шен. Прозвучало на диво зловеще. Лунга против воли посетила мысль, что он рад не оказаться должником Шена. «Скорее всего, когда они поймут, что случилось, то будут искать всех нас», — заметил Лев. «В таком случае мне лучше отправиться немедленно», — встрепенулся Лунг. «Вы отправляетесь в Орден? Не думаете, что вас схватят, как только вы приземлитесь на пике таящегося ветра? Часть контрольного бюро осталась там». «Что? Я не знал этого», — Лунг помедлил. «В любом случае, я должен вернуться в Орден. Не могу же я опуститься в бега, как какой-то преступник». Шен, Муан и Лев переглянулись, словно мысленно отвечая ему: «А мы можем». «Тогда возьмите с собой моих учеников», — попросил Лев. «Они не заходили в гробницу и ни в чем не провинились». «Хорошо», — легко согласился старейшина пика духовного щита. «И, кстати, спасибо за помощь. Хотя с вашей стороны было безрассудно поджигать постоялый двор, чтобы вызволить нас». Шен, Муан и Лев недоуменно уставились на старейшину пика духовного щита. «Мы этого не делали. Мы понятия не имели, что вы там». Лунг растерялся. «В таком случае, кто это сделал? Неужели все произошедшее всего лишь невероятное стечение обстоятельств? Признаться, вы появились весьма вовремя, чтобы помочь нам сбежать. Если глава контрольного бюро решит так же, нам не сдобровать», — осознал Лев. «Система? Это очередные твои проделки? О чем вы?» — чересчур невинным для искренности голосом уточнила та. Шену не нужно было продолжать допытываться, чтобы понять, что без ее роялей здесь не обошлось. Закончив разговор, Лунг махнул рукой и поднялся в воздух. Ученики Лева поклонились старейшине своего пика и взлетели вслед за ним. «Ну и ночка!» — проводив взглядом их полет, прокомментировал Лев. Шен покачал головой. «Нужно отправляться на поиски Рена», — решительно произнес Муан. Шен двинулся в противоположном направлении, в сторону поселения. Мечник недоуменно посмотрел ему вслед. «Если Рен с контрольным бюро, это они вскоре отправятся на наши поиски», — через плечо пояснил он. «Так что нам лучше забрать свиток и кинжал у той мелкой и не впутывать их в наши проблемы». Лев и Муан переглянулись и пошли за ним. Уже стемнело, и Ал порядком измотался от ожидания. Чтобы как-то унять тревожные мысли, он взялся за готовку. Лули следовала за ним по пятам. Сперва, пока он сидел во дворе, занялась рисованием картинок на земле, затем принялась донимать расспросами о сильном друге, потом пыталась заставить поиграть с ней и просто изнывала от скуки, когда Ал отказался, но все равно ни на минуту не упускала его из поля видимости. Когда Ал предложил приготовить что-нибудь поесть, девочка воодушевилась. Запасов еды на кухне было не так уж много, никакого мяса и всего пары яиц, но Ал нашел муку, овощи и специи и смог приготовить ароматный лапшичный суп. Они с Лули поставили тарелки на столик во дворе, сели друг напротив друга, обменялись серьезными взглядами и, кивнув, поспешно приступили к еде. Аромат супа манил, а у Аллы и Лули давно уже от голода сводило животы. Вкусная еда заставила девочку расплыться в умиротворенной улыбке. Поглядывая на Алла, она, вероятно, была готова признать, что его присутствие здесь не так уж невыносимо. «А меня научишь?» — внезапно спросила она. Алл даже не сразу понял, о чем его просят. Хотя стоило догадаться. Парень обратил внимание, с каким интересом девочка следила за тем, как он готовил лапшу. «Готовить такой суп!» — пояснила она тоном. «Ты глупый или что? Я хочу приготовить такой для Лей и старшего брата». «Маленьким девочкам рановато пользоваться ножами», — фыркнул парень. Лули так посмотрела на него, что Ал остро почувствовал, что сморозил какую-то глупость. «Ладно», — немного смутившись, буркнул он. «Ты и так следила, как я готовлю. Что еще хочешь узнать?» «Ну...» — немного смутилась Лули. Я не запомнила». Ал закатил глаза. «Напишу тебе рецепт», — со снисходительным видом, словно сделает огромное одолжение, заявил парень. «Ты читать-то хоть умеешь?» «Я и писать умею», — уязвленно воскликнула девочка. Ал всерьез удивился. Редкие простолюдины были обучены грамоте, а чтобы в таком юном возрасте — вообще диво. «Кто твои родители?» — заинтересовался он. Девочка помрачнела. «Они умерли», — буркнула она. На вопрос Лули не ответила, но Ал решил, что повторять его не имеет смысла. Вместо этого он продолжил допытываться. «А еще родственники у тебя есть?» «Старший брат. Чем он занимается?» Лули недовольно посмотрела на парня. Ей явно не нравился этот допрос, но и прямо отказывать она, по всей видимости, не умела или не догадалась, поэтому уклончиво отозвалась, передернув плечами. «Не знаю. Может, обходит территорию». Ал собрался задать еще вопрос, но Лули перебила его, резко заявив: «Твой друг не вернется». Ал на мгновение замер. Ее резкое восклицание заставило его побледнеть. «Что? Твой друг не вернется, признай. У него нет причин сюда возвращаться». Парень потрогал свиток, заткнутый за пояс. «Он вернется за этим», — произнес Ал, пытаясь убедить больше себя, чем ее. «Эта вещь в самом деле настолько нужна ему», — невинно уточнила девчонка. Ал ощутил, что беспокойство, немного отпустившее его во время готовки, с двойной силой впилось в плечи. Ворота скрипнули. Ал резко вскинул голову и с досадой заметил, как ёкнуло его сердце и с каким разочарованием он выдохнул, когда увидел незнакомого парня. «Ты еще кто?» — грубовато, но без угрозы спросил тот, увидев Алла в компании девчонки. «Старший братец, хочешь лапшичного супа?» Подскочив, радостно воскликнула Лули. «У нас еще осталось». «У нас?» — все еще настороженно переспросил тот. «Это Луар. Он ждет здесь своего сильного друга», — пояснила девочка. «Ты тоже заклинатель?» — окинув его оценивающим взглядом, уточнил парень. Ал с достоинством кивнул, неожиданно ощутив себя кем-то значимым. Это было странное чувство. Он всегда ощущал себя одним из своих среди простолюдинов, но теперь остро осознал, что его статус изменился, и люди смотрят на него с некоторым уважением. «Да, мое имя Аллуар. Читау», — представился парень. Он подошел к столу и осмотрелся. «Где Лей?» Мелкая как раз вернулась, старательно неся полную до краев тарелку с супом. «Покушай», — с таким видом произнесла она, будто сама приготовила, а Лей еще не пришла. «Те заклинатели тоже не возвращались?» Девочка покачала головой. «Ты знаешь, где они?» — напряженно уточнил Ал. «Ушли искать эту проныру», — вздохнул Читау, взявшись за палочки. «Должно быть, уже весь город обошли, раз их так давно нет. Они ушли еще днем». Напряжение в груди Алла чуть ослабло, когда он получил подтверждение своим предположениям. Шен в самом деле просто ушел искать мелкую воровку. «Городские ворота уже закрыты», — задумчиво продолжил Читау. «Должно быть, они на пути сюда. Дорога всего одна. Можем выйти навстречу». Ал резко подскочил. «Я пойду, а вы можете оставаться здесь». Читау поднял на него взгляд. Внешне он не выглядел старше Алла, но его рассудительное спокойствие, казалось, прибавляло ему несколько лет. «Погоди ты», — заявил он, — «я доем, и пойдем все вместе». Шен, Муан и Лев шли через поселение, освещаемое лишь лунным светом. С тихим плеском крутились мельничные колеса. Над поверхностью узкой речушки стелился легкий туман. Брызги от движения и мелкие капли тумана причудливо преломляли лунный свет, создавая впечатление, словно у мельничного колеса, кружит рой серебряных светлячков. Заклинатели шли молча. Каждый размышлял над событиями, произошедшими за этот долгий день, и не хотел тревожить чужие мысли и спокойствие отошедшего ко сну поселения. Шен остановился на мосту с восхищением, наблюдая за сверкающими в лунном свете брызгами, и вдохнул в легкие прохладного влажного воздуха. Ожидалось, что это будет приятно, но вдруг нечто показалось ему не так. Он осмотрелся по сторонам, пытаясь понять причину охватившей его тревоги. Сперва он решил, что за ними, должно быть, все же послали погоню, и вскоре они услышат топот ног людей из контрольного бюро. Но нет, ничего не происходило, а вокруг все еще была спокойная ночная тишина, нарушаемая звуками мельничного колеса и шагами идущего впереди Лева. Муан же остановился рядом, вопросительно глядя на старейшину пика Черного Лотоса. Шен принюхался, словно ответ мог таиться в воздухе. Это казалось почти глупым, но неожиданно сердце его болезненно пропустило удар, подхваченный новой волной тревоги. В воздухе витало нечто знакомое — запах, который предвещал беду. Шен обошел мост и начал спускаться к реке. Муан, все еще не спрашивая, зачем ему это понадобилось, двинулся следом. Лев, наконец, обратил внимание, что его спутники отстали, развернулся и вновь подошел к мосту. «Что вы делаете?» — негромко уточнил он, глядя, как двое старейшин спускаются к воде. Туман, стелющийся над водой, по колено скрыл ноги Шена. Он подошел почти вплотную, когда наткнулся на то, что лежало в реке. От запаха свежей крови желудок застыл в болезненном спазме, и краска отлила от лица, когда он разглядел, что именно привлекло его внимание. В воде под мостом лежало истерзанное тело травницы Лей.